И, заглянув в глаза Клима, он повторил: «Ведь бескорыстно?» «Да». Дронов снял фуражку и, хлопнув ею по колену, продолжая еще более успокоенно: